Рассказы. Казачий парад в Ростове. Об этом событии, происшедшем 14 марта 1936 года, заставило вспомнить старая, чудом сохранившаяся газета. Осторожно разворачиваю я пожелтевшую, потертую на сгибах бумагу, от которой исходит едва уловимый, пропитанный пылью запах, запах времени. Читаю выцветшие строчки и мысленно уношусь в прошлое, свидетелем которого был. В тихий, облачный и совсем не морозный полдень на центральной площади у входа в парк вдруг появились милиционеры. Оцепили площадь и улицы веревками, потеснив прохожих на тротуар. У памятника Ленину выросла дощатая, обтянутая кумачом трибуна. Троллейбусы остановились, выстроились в долгий ряд. «Что будет? Кого ждут?» — из толпы доносились голоса. «Будто бы парад!» — слышалось в ответ неуверенное. «Парад? Какой же здесь парад? Парад проводят у театра!» И действительно, первомайские и октябрьские демонстрации проходили на широкой театральной площади. По ней потоком шли несколько рядов колонн. И войскам в прохождении было где развернуться, а здесь какой же парад на пятачке? «Казаки должны прибыть, вот их и встречают», — уверенно пояснил мужчина в кожаном реглане и указал на висевшее над улицей полотнище. «Читай, если грамотны». «Слава советским казакам, верным сынам социалистической родины», — выведено на кумаче. «Тю, слава казакам!» — воскликнул немолодой мужчина в помятом триухе. — То их нещадно долбили, а теперь слава. — Кого? — насторожился тот, что был в реглане. — Да кого ж, казаков, не так что ли? — Тебе не нравится? — тихим, не предвещавшим хорошего голосом проговорил тот. — Ты что же, против линии партии? Ее дел? — «При чем тут партия? Мне-то что? Слава? Ну и пусть будет слава!» «Ишь, какой теперь! А пел-то по-другому!» «Сейчас мы проверим, кто ты такой!» Реглан повел головой, выискивая кого-то. Треух проворно юркнул в толпу. Для многих слово «казак» ассоциировалось с понятием «белопогонник», «душитель свободы», «усмиритель». Так писали газеты и книги, так вещало радио. На памяти пожилых людей еще свежи были чрезвычайные меры к своенравным жителям донских станиц и хуторов. Расказачивание. Ростовчане помнили недавнюю зиму голодного года, когда вокзал и прилегающие к нему площадь и сквер заполнили изможденные, с трудом передвигающиеся люди. В большинстве это были женщины, старики, дети. Одетые в тряпье, они лежали на холодной земле, выпрашивая подаяние. Мой дядька, работавший проводником на железной дороге, сказал, что это семьи раскулаченных. Самих хозяев сослали на Соловки до Колыму, а эти, побросав дом, хозяйство, подались за ними. «А в вагонах что творится?» «Не приведи Господь видеть такое! Несчастные люди!» — сокрушался дядька. Но мне самому довелось видеть нечто подобное. Однажды старший брат, указав на телегу с большим во всю ее длину ящиком, спросил. «Знаешь, что в нем?» Я пожал плечами. «Хочешь посмотреть? Пойдем!» И мы пошли за воском. Лошадь понуро тащилась, и хозяин то и дело понукал, пускал в дело кнут. От вокзала мы свернули в проулок, поднялись по широкой улице к пустырю. От него вела дорога к кладбищу. Там сейчас возведен дворец спорта. Миновав множество могил, телега остановилась в дальнем глухом углу. Ездовой открыл боковую стенку ящика. В нем навалом лежали один на другом трупы людей. Их подобрали у вокзала. А меж тем на трибуне появились люди. Мне удалось пробиться к краю тротуара. Я хорошо их видел. стоявшая рядом женщина в платке, спросила: «С усами-то кто? Неужто сам Будённый?» «Будённого не узнать нельзя. На шинели малиново горят маршальские петлицы с большой золотой звездой. А другой? Кто военный? Тот, который в ремнях?» «Командарм Каширин», — пояснил следующий. «Он командует войсками нашего округа. Знатный вояка». На трибуне рядом с Кашириным стоит коренастый и круглолицый Шабалдаев. Узнаю на трибуне Евдокимова. Он в бекеше с барашком и воротником, на голове кубанка. Его я видел в прошлом году на майской демонстрации в Пятигорске. Там центр Северно-Кавказского края. Он первый его секретарь. Запомнился его внушительный вид. На серой коверкотовой гимнастерке во всю грудь ордена. На трибуне еще другие. Из горкома, исполкома, от крайкома, общественных организаций. Всех их через год-другой объявят врагами народа, и с этим клеймом они уйдут из жизни. И вот издали донеслись дробные перестуки копыт. Толпа оживилась, послышались возгласы: «Едут, едут казаки, вот они!» По центральной улице, выбивая об асфальт звонкую дробь, показались чубатые всадники. На них глухо застегнутые мундиры, на шароварах алые лампасы, сабли. И от дома вывернул конный строй. Всадники в непривычной глазу форме. Синие с газырями на груди черкески, смушковые кубанки, узкие с набором украшений пояса. «Да здравствуют отважные донцы!» — прокричали они чубатым конникам, когда два строя сблизились против трибуны. «Привет нашим братьям, казакам Кубани!» — ответили те. И тут опять послышался перестук копыт, и появился еще строй. Всадники в бурках на плечах, за спиной белые башлыки. «Привет терским казакам!» — встретили их донцы и кубанцы. Прибывшие выстроились фронтом к парку, заняв почти всю ширину улицы. От трибуны их отделяла небольшая площадка, на которой стоял затянутый ремнями командарм Каширин. «Сотня!» — послышался голос команды. «Сотня? Нет! Не было в строю столько казаков, их было намного меньше. Лошади разномастные, на них совсем не новая сбруя. Возбужденные животные били копытами, нервно мотали головами, роняя с губ кружевную пену, а заодно и парящие яблоки из-под куцых хвостов. «Глянь-кась, не как баба!» — послышался в толпе возглас. И действительно, в строю кубанцев мелькнуло девичье лицо. «Да их тут не одна!» Из-под сдвинутых на бок фуражек выбивались кокетливые кудряшки. «Срось такого не видал, чтоб за место казака в седле баба была!» — вызывая смех, высказался бородач. «Смирно!» — опять взлетела команда, и командир донской сотни верхом направился к командарму. Отдав честь, лихо отрапортовал, вручил записку. То же сделал кубанский командир, а за ним и терский. Каширин приблизился к строю. «Здравствуйте, боевые донцы!» — обратился он к первой сотне. «Здравствуйте!» — по-армейски и явно отрепетированно ответили те. «Здравствуйте, лихие кубанцы! Здравствуйте, молодцы терцы!» Потом с трибуны что-то говорил Шабалдаев и Евдокимов. Предоставили слово казаку. Сбиваясь, не очень уверенно, он прочитал написанное чужой рукой. Заключая, высказал просьбу. «Просим передать товарищу Сталину и Ворошилову, чтобы нам, советским казакам Дона, Кубани и Терека, разрешили служить в славной могучей Красной Армии на собственных колхозных конях. Мы просим правительство организовать советские казачьи дивизии». Потеснив стоящих в центре трибуны Шабалдаева и Евдокимова, к микрофону потянулся Будённый. Да здравствует наш вождь и учитель, отец родной, великий и мудрый товарищ Сталин! — прокричал он сильным скрипотцой голосом. — Ура! Ура! — ответил строй. С деревьев парка и могучих росших на улице старых тополей с оглушительным гвалтом поднялась стая черных грачей, закружилась над площадью и, словно уносимая ветром куда-то, скрылась с глаз. В заключение воинской церемонии казаки посотенно под оркестр проследовали верхом мимо трибуны. Оглушенные грохотом труб и барабанов, кони ошалело мотали головами, рвали поводья из рук всадников, и те с трудом сдерживали их, чтобы соблюсти равнение. Вечером я рассказал отцу о параде. «Знаю». Отец работал в типографии «Молот» и узнавал о новостях раньше, чем сообщали о том газеты и радио. «Сейчас казаки в театре Горького будут принимать постановление о казачестве. К тому вынуждает обстановка». «Какая обстановка?» — не понял я. «Международная. Запахло войной, вот казаки и понадобились. Они всегда были надеждой России». Отец из Новочеркасска и казачьим заботам не был равнодушным, хотя о том не распространялся. Тогда все так делали, в откровения не впадали, остерегались неприятностей. Я мысленно представил огромный зал театра, в котором играли знаменитости Морецкая и Мордвинов, Плят и Раневская. Сцена огромная, в ходе действия на нее, поражая зрителей, выезжали автомобили и даже фаэтоны с лошадьми. Теперь на ней за длинным, покрытым красным сукном столом сидел важный президиум, а зал полон людей, и главные среди них казаки решали вопрос о казачестве. О том, как создавались казачьи части, рассказал мой давний знакомый, подполковник в отставке Георгий Никандрович Нерозников. В армию я был призван в 1931 году. Служил в 9-й горно-стрелковой дивизии, она дислоцировалась в Ростове. По окончании срока действительной службы меня зачислили во Владикавказскую объединенную школу. После 4 лет учебы получил назначение на должность командира огневого взвода артиллерийской батареи. Часть наша располагалась неподалеку от западной границы. Учеба, работа, тревоги, походы сменяли друг друга. К тому же ожидалась инспекторская проверка. И тут весной 1937 года меня вызывают в штаб. Взвод сдать. Вы назначены на новое место службы с повышением. Будете начальником связи артиллерийского дивизиона в казачьем полку. Казачьим? О существовании в Красной армии казачьих полков мне не приходилось слышать. Да, Нерозников, казачьим. Не было таких, а теперь их создают и не только полки, а дивизии и корпуса. Но на носу инспекторская проверка, к тому же я не связист, я огневик. Командир выслушал, ответил, как отрубил. Приказ не обсуждать, а нужно выполнять. Взвод сегодня сдать, а завтра убыть к новому месту службы. Прибываю в штаб еще не существующей дивизии, Донской казачьей. Попадаю к начальнику отдела кадров. На нем обычная пехотная форма, петлицы малиновые, и вообще ничего в нем казачьего. «Из Ростова?» — спрашивает и листает мое тощее личное дело в серенькой папке. «Стало быть, из казачьего края?» «Так точно, оттуда. Это хорошо. Стало быть, казак?» «Никак нет, не казак. За какие грехи направили сюда?» «За те же, за какие попал и я. Ты хоть родился на Дону, а я-то сам из Курска. В общем, наше дело военное. Служить должны там, куда направят». Через несколько дней мне выдали на руки материал на пошив казачьей формы, вручили шашку, шпоры, кавалерийское снаряжение, а вскоре прибыло пополнение — 18 человек. Обошел строй, вглядываясь в лица, стоят парни, после дороги уставшие, ни в одном глазу нет казачьей искорки. «Вы откуда?» — спрашиваю одного. «Из Азова. Почти земляки, а вы?» — обращаюсь ко второму. «Из станицы Семикаркорской». «Наконец-то казак!» — не сдержал я улыбку. «Я не казак, и все мы не казаки, и никогда не имели дела с лошадьми. Мы механизаторы, а казаков на Дону не осталось, всех вывели». Последние слова будто огнем обожгли, всех вывели. Полк наш входил в 6-й кавалерийский казачий корпус имени товарища Сталина. Командовал им комдив Горячев Елисей Иванович. Старый конник, в гражданскую войну служил в 1-й конной. В 1937 году, когда судили Тухачевского, входил в состав судейской коллегии, а на следующий год его и Каширина, и всех, кто судил Тухачевского, не стало, всех, кроме Буденного. Созданные казачьи формирования отважно воевали в Великой Отечественной войне. Смелыми рейдами они проникали далеко вглубь фашистского расположения, нарушали там управление, снабжение, препятствовали подходу резервов и маневру силами и средствами. Вспоминаю победный 1945 год на венгерской равнине у озера Балатон и трижды проклятого солдатами красивого города с трудным названием Секеш-Вехервер. Там довелось нашей стрелковой дивизии сражаться вместе с донским гвардейским казачьим корпусом генерала Горшкова. Против нас действовали немецкие эсэсовские танковые дивизии. После разгрома в Арденнах англо-американских войск немецкое командование скрытно перебросило 6-ю немецкую танковую армию в Венгрию, и она внезапно нанесла сильнейший контрудар. Почти 2 недели гремели, не умолкая, тысячи орудий, словно живая, судорожно билась от взрывов земля. Отброшенные к Дунаю, на последнем дыхании бились пехотинцы и артиллеристы, танкисты и саперы с превосходящими силами врага. Там же, на главном направлении вражеского наступления, держали оборону казаки 5-го Донского корпуса. Смотрю на лежащую передо мной ветхую газету с сообщением о казачьем параде. Как давно это было? Сколько отшумело веков с тех пор, как они появились на Руси? Сколько славных дел совершили верные сыны Дона и Кубани, Терека и Урала, Оренбуржья и Сибири? Сколько полегло их на широких просторах, защищая от врагов родную землю? Но казаки и ныне верны своему долгу, готовы до последних дней своих нести нелегкую службу во имя Родины, во имя Великой России.